двухдорожечная фонограмма номер 960. Дорожка первая. трек. Какой там номер? Четыре, да? Четыре, да? я рыцарем стану. Как же вы достали, погнали играть, а меня не позвали? У нас во дворце есть огромный чердак, там не бывает никто, и постоянный бардак. Понимаю, к чему ты сэром клонишь, обсудим это, если только догонишь. Ваше высочество, настаивать не стану, но если догоню, то уже вряд ли отстану. Слишком позитивная. Теперь я умру, наверное. А я, наверное, похаваю шаверму. Таким образом, равновесие добра и зла было восстановлено. встречи в третьем альбоме. Digital. Завершаем альбом концертом ФК. Потряси свои баки. Пусть искать, куда как на танцпол, хоть на линии. это группа Digital. Тебя найдут в канаве, радужная пуля. ты не слышишь, заходи скорей. Ставлю на кассету, и вот ты не сразу фотодиска. Очень нужен рит-эстафет, и не хочу проспать ни одной минуты, это вечеринка. Ух, это в чебуку. Oh, корпорации Велтра. Они такие же стильные, как вкусная лапша Экспресс. Быстро слива лапша. Чайник на нее, я включаю газ и воду кипячу. В ресторан идти, скажу, я право не мое, но покушать очень вкусненько хочу. Сливай пакет, недаром наплатили. Недаром 5 минут мы воду кипятили. Сколько волка не корми, смотри, тот вес. Ну а мы не волки, копаем экспресс. We'll be right back. пророчество. Распада близко, СМД, мое тебе пророчество. Книгу вышить. вместе твоих жгучих пелена. Я хочу еще и вплоть до самого темна. Дай же отдохнуть сперва, ты прям как твоя сестра. Что, прости? Ты столь же грациозна и умна. Сэри, кажется, я к сердцу подобрал пароль. Но не дай боже, брату прочухает король. Успокойся, мой злой, это между мной и тобой. Извини, надеюсь, а никто не будет твой. Придворный не волшебник, ты сплетник, твари славятся. Но не узнает ни душа, как души наши плавятся. Магия, что между нами. Магия, что между нами льется. Колдовство, что между нами. Будто открыла книгу высших знаний. Магия, что между нами. Магия, что между нами льется. Колдовство, между двух сознаний. Как красиво. Мы же не скажем маме, а? Красивый. Больно терять процент себя. Словно без анестезии режет сердце тот, кто всех любимей. Ты оставляешь меня. Чувак, но он другой, своей душой, своей мечтой. Иди за мной, погашить может быть иной. Нам другой отмерен век, его задал нам человек, своей душой, своей мечтой, но он почти как мы с тобой. Он тоже человек, но он другой, своей душой, своей мечтой. Иди за мной, погашить может быть иной. Нам другой отмерен век, его задал нам человек, своей душой, своей мечтой, но он почти как мы с тобой. Заряженные формулы, спинные импланты, портативный терминал и инвазивные платы. Половину всех решений принимаем давно. Не мы, искусственный разум, за кулисами страны. Понятно, не многим. Мы так зависимы от технологий. Возможно, сын и ключевки, интеллект. На извечный вопрос человека скажет нет. Ровно тоже человек, но он другой, своей душе, своей мечтой. Иди за мной, поддержит, может быть иной. Нам другой отмерен, как его задал нам человек. Своей душе, своей мечтой, но он почти как мы с тобой. Все, нам не больно, принцесса. наполнены до краю. С какой бы стороны я не взглянул, тебя я обожаю. Ваню представляется Вампил и Арко из Раста Ворлда с песней Синефёда «Жена бензопила». Прошу, прошу. We'll be right back. Но мы же не можем взять что-то из чужой коробочки, положить свою и сказать «это наше». Можем, Сайрон, можем. Верите ли вы в волшебство? Неважно, каков ваш ответ, но оно время от времени случается. особенно часто самые что ни на есть магические события, переплетение судеб и рождение истинной любви происходят именно в этот чудесный момент. Под Новый год. Словно в детстве Новый год, вот прямо в каску позовет. С новым ритмом унесет 2003 год. Это самый Новый год, который варит от мирских забот. Здравствуй, 2003 год. Врубаем с тобой так, что аж ребят. Я знаю Мегасити, город, где никогда не спят. Словно в детстве Новый год, вот прямо в каску позовет. С новым ритмом унесет 2003 год. Это самый Новый год, который говорит о мирских забот. Здравствуй, 2003 год. Давайте больше баса, диджи дал не против. Давайте больше баса, баса, баса, баса, баса, баса, баса, баса, баса, баса, баса, баса, баса, баса, баса, баса, баса, баса. Больше раскал баса. Не будем сейчас. Как ты платишь? Ты знаешь, что проснется первый в ванной хате. Давай пока с мужчинкуем, ты жутко зависати. Бюджет века за это, две жалобы заплатим. Новогодний сейшн круче, чем PlayStation. Виртуальная группа. Про нас есть еще разные истории. Книги, комиксы, мультфильмы. В общем, все на megaworld.su. Так и погугли. А сейчас погнали! Пристав, как судебный пристав, пытающийся выбить долги. Ты слышишь? Разбилось окно. А перед этим, конечно, ты этого не услышала, но разбились мои надежды. И вот начинается этот полет. Пролет мимо окна соседа. Он сказал мне, что видел тебя в среду с тем придурком из третьей школы. Вы общались так, как будто были давно знакомы. И как я раньше не замечал, как будто только что вышел из комы. 2.5 секунды, полет нормальный. Еще мгновение, и разлетелся капитально. А скамейку, что возле подъезда, мобильный телефон. Я смотрю ему вслед сквозь разбитое окно. Все же не серьезно. Будь со мной, ю, честен, ложь и слов. Пусть ты, Джек, ты позвол, мил скрыться. представлялось лишь твоим хмельным воображением, станет вдруг твоим осознанным решением. Ты холодна, но на одной волне. Останови свой выбор. Отражает белый